Жить во Вриндаване – это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришны. Вриндаван – чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Мы продолжаем наше путешествие по святым местам Вриндавана. Самадхи Санатана Госвами. В 1558 году Санатана Госвами покинул этот мир, войдя в самадхи. Его тело захоронено в небольшом саду на склоне холма Двадашидхитья, неподалеку от храма Мадана-Мохана. Предки Санатаны Госвами жили в штате Карнатака и принадлежали к высшей брахманической касте Сарасвата. Это, однако, не помешало им стать могущественными царями и управлять своей областью. Несколько членов этой царской семьи перебрались в Бенгалию, где в 1488 году и появился на свет Санатана Госвами. У Санатаны было 2 младших брата – Рупа и Анупама, и все трое, повзрослев, стали великими учеными и преданными Господа. Братья в совершенстве знали санскрит, а также персидские и арабские языки. Слава об их учености разнеслась повсюду. Правитель Бенгалии Хусейн Шах, услышав о замечательных достоинствах троих братьев, решил во что бы то ни стало заманить их на службу в своем правительстве. В то время никто из высших слоев индуистского общества не хотел близко общаться с мусульманами, которые считались яванами, людьми, не соблюдающими правил ведической культуры. Поэтому Хусейн Шах пошел на крайние меры. Он пригрозил учинить расправу в обществе хинду и убить многих брахманов, если Санатана и его братья не согласятся войти в его правительство. Не желая становиться причиной несчастья для брахманов и их семей, братья согласились работать в правительстве Хусейн-Шаха. Санатана был назначен премьер-министром и получил имя Саркар Малик. А Рупа был назначен министром финансов и получил имя Дабир Кхас. Третий брат Анупама стал главным царским казначеем. За исправную и честную работу царь наградил братьев огромным богатством, но ортодоксальные брахманы, касте которых некогда принадлежали Санатана и его братья, изгнали их из своего общества из-за того, что они приняли предложение Шаха служить в мусульманском правительстве. Рупа и Санатана переехали в город Рамакели, который в 1486 году стал столицей Бенгалии, которая находилась в те времена под властью мусульманских правителей. Несмотря на их изгнание из брахманической касты Сарасвата, многие брахманы и вайшнавы искали общение с Рупой и Санатаной, которые славились своей необычайной ученостью и являлись одними из самых способных учеников великого учителя Видья Вачаспати, брата Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Санатана и Рупа много раз слышали о прекрасных деяниях Господа Чайтани и решили посвятить всю жизнь служению Ему. Они написали письма Господу, моля Его о милости спасти их от страданий материального существования. В то время Господь Чайтанья уже принял отречение от мира, саньясу, и жил в Джаганатхапуре. Однажды он захотел посетить Бенгалию. Побывав сначала в Навадвипе, Господь очень скоро пришел в Рамакели, где его встретили тысячи паломников. Тогда и пришли увидеть Господа Рупа и Санатана. В великом смирении они припали к лотосным стопам Чайтани Махапрабху. Они представились самыми падшими людьми, принявшими служение в мусульманском правительстве. Они умоляли Господа спасти их в первую очередь, уверяя Его, что нет никого, кто пал так же низко, как они. Господь признал их своими слугами и дал им имена Санатана Госвами и Рупа Госвами. После этого оба брата решили оставить свою службу в правительстве и полностью посвятить себя миссии Господа Чайтани. Рупа Госвами подал в отставку первым и отправился в Аллахабад, где вновь встретился с Господом Чайтани. Господь попросил его идти во Вриндаван. Но когда вслед за Рупой в отставку подал Санатана Госвами, Хусейн-Шах разгневался и посадил его в тюрьму. Подкупив тюремщика, Санатана Госвами совершил побег из тюрьмы и встретился с Господом в Варанаси. Дав Санатане Госвами наставление о науке бхакти, Господь Чайтанья велел ему также идти во Вриндаван и присоединиться там к своему брату Рупе. С тех пор Санатана Госвами стал жить во Вриндаване, где основал храм Мадана Мохана и написал множество книг о преданном служении. Он прожил во Вриндаване 42 года и был лидером всех вайшнавов, последователей Господа Чайтани. Даже Рупа Госвами принял его своим духовным учителем. Во Вриндаване с Санатаной Госвами произошло очень много удивительных историй. Из них мы можем узнать о том, какое блаженство черпают Шри Шри Радха Кришна, служа своим чистым преданным. Однажды Рупа Госвами думал, как было бы хорошо приготовить для Санатаны Госвами сладкий рис. Но, к сожалению, у него не было необходимых продуктов. Тут его мысли прервал стук в дверь. На пороге стояла юная девушка, которая с улыбкой сказала Рупе Госвами, что принесла ему кое-какие продукты. Удивленный Рупа поинтересовался, зачем она взяла на себя столь тяжкий труд, на что девушка ответила, что ей было вовсе не трудно, ей просто хотелось послужить святому. Рупа Госвами с благодарностью принял подношение и отнес продукты к себе в хижину. Оглянувшись на дверь, он увидел, что девушка исчезла. Осмотрев пожертвованные ему продукты, он увидел, что это было как раз то, что необходимо для приготовления отменного сладкого риса. Рупа Госвами с удивлением думал об этом странном совпадении, ведь девушка появилась на пороге его хижины как раз в тот момент, когда он думал о том, чтобы угостить Санатану Госвами сладким рисом. Не переставая удивляться, Рупа Госвами приготовил сладкий рис и предложил его своему божеству Говиндаджи. Как только рис был предложен, к Рупе зашел Санатана Госвами. И Рупа тут же угостил его сладким рисом. Попробовав этот подобный нектару сладкий рис, Санатана испытал огромное блаженство, и на его теле проявились признаки духовного экстаза. Он спросил Рупу, где он взял такие удивительные продукты, и Рупа рассказал ему о прекрасной юной девушке, которая постучалась к нему в дверь как раз в тот момент, когда он думал о том, чтобы приготовить для своего брата сладкий рис. Слушая рассказ Рупы, Санатана Госвами вдруг понял, что эта молодая девушка была самой Шримати Радхарани. Иначе как мог обычный сладкий рис иметь такой неземной вкус, вкус нектарной амброзии из духовного мира? Слезы переполнили глаза Санатаны, когда он подумал о том, как Шримати Радхарани захотела доставить ему удовольствие. В другой раз, когда Санатана Госвами постился, не принимая ни еды, ни питья, на берегу озера Павана Саровара, к нему подошел красивый мальчик, одетый в одежды пастушка, и принес ему горшок, наполненный парным молоком. «Бабаджи, я принес тебе молоко». Удивленный Санатана спросил, зачем он шел в такую даль и нес этот тяжелый кувшин с молоком. Мальчик ответил, что узнал о том, что Санатана Госвами ничего не ел, и поэтому принес ему молока. «Откуда ты узнал об этом?» спросил мальчика Санатана. Много пастухов проходили мимо и рассказали мне, что ты постишься. И так как они очень заняты тем, что пасут коров, они послали меня отнести тебе молоко». Ответил мальчик с кроткой улыбкой. «Но ты ведь еще совсем маленький. Наверное, тебе было тяжело идти сюда». «Нет-нет, бабочка, я совсем не устал. Я вернусь завтра, чтобы забрать горшок». Когда мальчик ушел, Санатана Госвами попробовал молоко и испытал неописуемый восторг, а глаза его наполнились слезами. И тут Санатана Госвами понял, что это был не обычный пастушок, а сам Кришна. Сам Господь принес ему молока, когда тот постился. Думая об этом со слезами на глазах, Санатана Госвами решил больше не поститься, потому что знал, что это огорчало Господа. И с тех пор он стал каждый день просить немного еды в домах брахманов. В духовном мире Санатана Госвами является Рати Манджари, одной из восьми самых любимых служанок Шримати Ратарани. Усыпальница Тапан Мишры и Чандра Шикхары Ачари. В том же саду, где стоит Самадхи Санатаны Госвами, находится усыпальница Тапан Мишры и Чандра Шекхары Ачари. Они были близкими друзьями, спутниками Господа Чайтани. Тапан Мишра был отцом Рагунатхи Баты Госвами, одного из шести Госвами Вриндавана. Когда Господь Чайтанья во время своего путешествия во Вриндаван остановился в Бенаресе, он жил в доме Чандра Шикхары Ачари и вкушал прасад в доме Тапан Мишры. Грандха Самадхи. Здесь же, в саду, находится Грандха Самадхи, в котором захоронены священные рукописи шести Госвами. Это единственное в мире самадхи, в котором покоятся священные писания. Хранимые здесь рукописи шести Госвами были написаны ими на пальмовых листах. Новый храм Мадана Мохана. После того, как солдаты Аурангзеба разрушили храм Мадана Моханы, рядом с ним был построен новый храм. В нем установлена точная реплика Пратибхумурти, изначального божества Мадана Моханы, которое увезли в Раджастан во время варварских погромов, устроенных фанатичным мусульманским правителем. Согласно ведической философии, между изначальным божеством и его репликой Пратибху нет никакой разницы. Поклонение им приносит один и тот же результат. Даванала Кунда. Покорив змея Калию, Господь Кришна пришел сюда вместе с жителями Вриндавана. Пока все отдыхали, неожиданно начался страшный лесной пожар, угрожающий всем смертью. Господь Кришна спас всех, просто поглотив этот лесной пожар. Сейчас на этом месте находится прекрасное озеро Даванала-Кунда. Даванала-Бихари. Так называется храм, построенный в честь замечательной игры Господа, уничтожения им ужасного лесного пожара. Храму около 200 лет. О божествах в храме заботятся последователи ученической преемственности, идущие от Нимбарка Ачарьи. Вишрам Кунда. Проглотив лесной пожар, Господь Кришна вместе с жителями Вриндавана отдыхал на берегу именно этого озера. Храм Джаяпур. После 30-летнего тяжелого труда храм был наконец открыт в 1917 году. Он является одним из самых грандиозных храмов Вриндавана. Изящно отделанные каменные плиты из красного песчаника представляют собой образец совершенного мастерства. Каждая из колонн, удерживающих крышу, вырезана из цельного камня. Отделанный витиеватыми узорами мрамор, из которого выложен алтарь, напоминает архитектурные орнаменты могольского периода. Для доставки огромных глыб красного песчаника Махараджа оплатил строительство железной дороги, которая соединяет Матхуру и Вриндаван. В этом храме поклоняются божествам Шри Шри Радха Мадхавы, Ананта Бихари и Хамса Гопала. Храм Банки Бихари. Банки Бихари значит «верховный наслаждающийся» Кришна. Этот храм был построен в 1864 году и является одним из самых популярных храмов во Вриндаване. Божество Банки Бихари, которому поклоняются в этом храме, нашел Харидас Госвами в священной Кундже, роще. Свами Харидас принадлежал к ученической преемственности, идущей от Нимбарка Ачарьи. Он был современником шести Госвами и прославился как прекрасный исполнитель традиционных вайшнавских песен. Его учеником был знаменитый музыкант Тансен. Храм Господа Нрисимха Дева. В этом храме поклоняются прекрасному божеству Господа Нрисимхи, вырезанному из дерева. Это один из немногих храмов Господа Нрисимхи во Вриндаване. Храм Шри Шри Радха Валабхи. Этот храм был основан Хит Харивамшей Госвами, который открыл школу Радха Валабхи, проповедующую преданность Шримати Радарани. Это та же самая школа, преемственность, последователи которой основали храм Банки Бихари. На алтаре нет божества Радхарани, но рядом с Кришной лежит корона, указывающая на ее присутствие. В одном дворе с храмом Радха-Валабхи находятся храмы Радха-Ананта-Валабхи, Радха-Дживан-Валабхи и Радха-Кишори-Валабхи. Изначальный храм Радха-Валабхи был разрушен мусульманами в 1670 году, и рядом был построен новый храм. Баджи Мандир. Здесь можно увидеть Шримад Бхагаватам, принадлежащий Рагунат Бхати Госвами, одному из шести Госвами Вриндавана. Баджи Мандир находится во дворе еще одного храма Радхи Мадана Мохана, на противоположной стороне от храма Господа Нрисимхи. Рагунатх Бхата Госвами прославился своим красивым пением стихов из Шримад Бхагаватам, исполняя их в трех разных рагах, мелодиях. Читая Бхагаватам, он проявлял симптомы экстатической любви к Богу. А люди, слушающие его, тоже переполнялись духовными эмоциями, а иногда падали без чувств. Югал-гат. Здесь стоит храм Югала-Бихари, которому уже более 300 лет. Во время одного из своих визитов во Вриндаван Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами останавливался именно в этом храме. В нашей следующей передаче мы продолжим путешествие по святым местам Вриндавана. Для вас передачу подготовили Шашвата Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.